Глава 14, часть 1. Де Урхеля с поля боя уносили слуги. Он так и не смог подняться. Сломанная ключица и поврежденная грудина не позволили графу сделать этого. Ричард благодарил Бога, что тот остановил брата, не позволив стать хладнокровным убийцей. Кевин смотрел в ложу леди Пембрук, не понимая, что делает та, отвернувшись от ристалища в объятия старой дуэньи. Он с трудом перешагнул через веревочное заграждение и, увязая по щиколотку в грязи, отправился к трибуне, не замечая оруженосца, подведшего к нему жеребца. Барон Милтон упорно шел за наградой. Результатом его боев за право назвать Гвен королевой любви и красоты стали 4 поверженных рыцаря, 2 из которых унесли на носилках. А он, как мальчишка, мечтал увидеть во взгляде аквамариновых глаз одобрение, прижаться губами к мокрой ленте ее платья, а если повезет, получить шарф, греющий сердце юной красавицы. Девочки, которую не замечал на протяжении многих лет. Лишь сегодня, по-настоящему осознав, как коротка жизнь рыцаря, Кевин понял, сколь дорога его сердце подруга детства и какого будущего он хочет. Уйти, не оставив ничего после себя. Разве может быть что-то страшнее для мужчины? Смерть — короткий миг, но вся его жизнь до сих пор была соткана из мгновений, растраченных попусту. Он остановился и приказал пажу закрепить поднятое забрало. Барон решил, что если увидит в глазах невесты брата хоть капельку любви к себе, беспутному пьянице, драчуну и повесе, то сделает все, чтобы добиться полного ее расположения. О свадьбе и детях оставалось только мечтать, но и это было осуществимо. Ричард не любил невесту так сильно, как Белошвейку, и если помочь найти беглянку, он отдаст ему Гвен. Как договориться с Винсом, можно придумать позже. Леди Пембрук рыдала на груди старой дуэньи. Никогда еще ей не было настолько страшно. Бои на копьях по жестокости не шли в сравнение с рубкой топорами. Она видела поверженных и убитых рыцарей раньше, но не отождествляла их с любимым. А сегодня проклятый гордец и хвостун чуть не лишился руки, а то и вовсе жизни. Она в промежутках между рыданиями возносила хвалу Деве Марии и Спасителю, горячо благодаря, что оставили закоренелого распутника ей на исправление. «Леди Пембрук, уж не по моим ли костям вы рыдаете?» Девушка вздрогнула, расслышав рядом с ложей голос Кевина, и обернулась. 2 взгляда встретились. Аквамариновые омуты, драгоценными камнями блестевшие на бледном заплаканном лице, выражали такую боль и растерянность, что у Милтона сжалось сердце. Она переживала за него? Что означали эти слезы? Недоступная леди Пембрук любит его? Или... Гвен смотрела и не верила. Взгляд бесшабашного гуляки источал безграничную нежность. Чувство, на которое она и не думала, что тот способен. Вечный задира, когда-то таскавший ее за косички, нагло приписывающий ей собственные проделки, чтобы избежать наказания отца. Развратник, не пропускавший ни одной юбки. Полюбил по-настоящему? Она мечтала об этом с 6 лет, но оказалась совершенно не готова сейчас. Жаркое тепло разлилось в груди, выступая румянцем на мокрых щечках. Сердце трепетало и пело, норовя выскочить через горло. Девушка стыдливо опустила взор, но, вспомнив наставление Ричарда, вскинула голову и с усмешкой ответила. «Что вы, барон, разве смею я на это надеяться? Вы же у нас бессмертны. Множество женщин еще не успели стать вашими. Боже правый, какие кости!» Она провела взглядом по закованной в железо мощной фигуре. «Мои слезы, только о мясе на них». Кевин усмехнулся. Гвен могла говорить, что захочет, она всегда славилась остротой язычка. Все нужное он успел увидеть, и не позже, чем завтра, переговорит с братом. Барон, все так же улыбаясь, ответил. Нехорошо юной леди рассуждать о подобных вещах в присутствии достопочтенной дуэньи, а тем более в окружении чужих людей. Но я готов простить вам любую дерзость». Он опустился на одно колено. «Леди Пембрук, я посвящаю эту победу вам, как и все остальные, что за ней последуют». Милтон вытянул перед собой топор. «Не желаете ли одарить победителя?» Сердце Гвен гулко стучало. Она с трудом сдерживала желание тотчас же выскочить из ложи. Барон склонил голову, пытаясь скрыть ставшую ехидной улыбку. «Дерзкой девчонке придется выйти в грязь, чтобы повязать ленту на оружие рыцаря, коль тот не на коне». Он приподнял голову ровно настолько, чтобы заметить, как леди остановилась у выхода и, не желая намочить край платья, задрала подол повыше. Тонкие лодыжки, обтянутые белыми чулками, поражали совершенством формы. Кевин приложил усилия, чтобы предательская рука не притронулась к ним. Девушка, не ожидая подвоха, смело шагнула вперед. Обутые в ботинки на каблучках ножки покинули твердый покров и, коснувшись намокшей земли, разъехались в разные стороны. Гвен пронзительно вскрикнула, увязая в жиже по самые щиколотки. Барон подавил рвущийся наружу смех. Он поднялся с колен, обхватил тонкую талию зазнайки и, приподняв над землей, на мгновение прижал к себе, прежде чем вернуть назад в ложу, вымазав синий плащ графини грязью доспехов. Возвышение трибуны сравняло рост невысокой леди и оставшегося стоять на земле рыцаря. Их глаза снова встретились. Кевин не спешил расцеплять руки. Он почувствовал, как по девичьему телу пробежала легкая дрожь, отдаваясь желаниям в каждой клеточке его собственного. Взгляд Гвен выражал недоумение. Она не могла понять, что сейчас с ней творится. Почему приятной истомой наполнялась плоть, а щеки обдало жаром? Но об этом хорошо знал Милтон, всегда подозревающий, что за холодом неприступной колючки скрывается страстная натура. Он улыбнулся даме сердца и протянул топор. «Отчего вы так раскраснелись? Подумаешь, небольшое объятие». Голубые глаза барона выражали любовь и обещание. Он добавил тихим шепотом. «Когда-нибудь я обниму по-настоящему, и тогда узнаешь, почему вздрагивает твое тело». И облизнулся, взглянув на пухлые губы девушки, задав слишком дерзкий вопрос. «Неужели я не заслуживаю поцелуя?» Гвен на мгновение прикрыла веки, пряча вспыхнувшую в душе радость, но было поздно. Внимательный Кевин заметил и это. Но, как настоящий джентльмен, не обострил внимания на проявленной дамой слабости. Он приложил к губам протянутый шарф и, вдохнув аромат луговых цветов туманного Альбиона, замер. У барона заныло сердце. Как удалось дочери Винса сохранить аромат родины? Кто сделал для нее драгоценную эссенцию? Запах леди, достойной стать женой рыцаря-победителя, и никого, кроме Гвен, отныне он не желал видеть в этом качестве. Нежная девочка с очами цвета моря, омывающего берега сырой и дождливой, но такой любимой Англии. Графиня открыла глаза, ответив с вызовом. «С этим вопросом, барон, обратитесь к моему жениху». И повязала красный шарф на острый шип древка топора, стараясь больше не встречаться с Милтоном взглядом. Еще немножко, и она согласилась бы и на поцелуй. Или, чего доброго, набросилась на любимого рыцаря на глазах у зрителей. Руки леди предательски дрожали, дышать она старалась через раз, не желая втягивать запах барона. Смесь пота, крови, железа, земли и неудержимого желания. Кевин с помощью оруженосца забрался в седло и совершил круг по ристалищу, точно королевским штандартом размахивая шарфом графини Пембрук над головой. Ричард улыбался, наблюдая за перепалкой между братом и Гвен. Он стоял рядом с Герольдом и не мог слышать их диалог, но сумел заметить порозовевшие щечки невесты, ее смущение и вздернутый носик. Было понятно, что между вечными спорщиками произошло нечто важное. Бетфорд видел, с какой гордостью Гвен смотрела вслед барону, делающему круг почета. И с каким восторгом в глазах брат несколько раз оборачивался к ложе той, во имя которой рисковал жизнью. Следующие бои закончились быстро. В одном из них победителя выбрал случай, подсунув под ногу Идальго сорванный Хайме налокотник Милтона-младшего, который оруженосец барона не смог отыскать в вязкой грязи. А в это время в шатер раненого брата наведался Педро IV. Он пришел не один. Следом за прихрамывающей коронованной особой семенил невысокого роста искусный лекарь, араб Ибн Аби Усайби. Его огромная, намокшая под дождем белая челма покачивалась при ходьбе, живя отдельной от головы жизнью. Расшитый золотом халат, выглядывающий из распахнутого, подбитого лисой бархатного плаща, удерживал пояс того же белого цвета. Украшенный драгоценными камнями кинжал, висевший сбоку, казался на фоне хрупкого тела огромной саблей. Хайме усмехнулся сквозь боль. Король Арагона слишком любил детей Аллаха. Тонкие пальцы Маймонида осторожно очищали лицо и шею графа от грязи. Де Урхель попытался приподняться на импровизированном ложе, чтобы приветствовать венценосного брата, но острая боль пронзила плечо. Он упал обратно на стол, застланный толстым суконным плащом. Рыцаря пробирала дрожь от накатившей слабости и холода. Две чугунные жаровни, установленные рядом с ложем, с трудом обогревали основательно выхоложенное пространство. Нерасторопной прислуге грозило жестокое наказание. Педро приказал пажам и вельможным друзьям брата покинуть шатер. Не мешать разговору с глаза на глаз и осмотру самым искусным лекарем Испании. Хайме воспротивился, объясняя, что его еврей славится не меньше коротконогого сына Востока. Инфант тяжело дышал. Лекари единодушно решили, что одно из сломанных ребер пробило легкое. Рана не опасная, но очень болезненная и вызывающая одышку. Де Урхеля больше беспокоили покрытые огромными кровоподтеками левое плечо и шея. Поверхность кожи была повреждена в нескольких местах лопнувшими доспехами. Рваные края ран кровоточили. Граф с трудом шевелил пальцами. Педро оглядел неприспособленное для нахождения раненого временное жилище. «Я пришлю ковры для утепления стен». «Не нужно. Меня перенесут во дворец барона Диего де Пиньоса. Пусть я не смогу присутствовать и танцевать на перу в честь победителей, так хоть послушаю музыку и песни менестрелей. А еще будете жить надеждой, что гордая англичанка почтит визитом раненого в бою в ее честь испанского рыцаря». Король с сочувствием смотрел в темные глаза брата, не понимая, что толкнуло того бросить вызов чужеземцу. «Скажите, граф, это стоит того?» Хайме поморщился, словно от зубной боли. «Вы видели ее глаза?» «Не имел чести, но я видел тысячи других и никогда не дрался из-за женского взгляда». Де Урхель усмехнулся. «Дрались за брата другие. Они очень редкого аквамаринового цвета. Она та, кого я смог бы полюбить. Уж не вам ли знать, как я счастлив в браке?» «Не более меня, но я не бросаю Элеонору одну во дворце и не пускаюсь во все тяжкие на турнирах. Слишком много сеньорит, мечтающих попасть в ложе короля». Хайме скривился от боли и перебил брата, не желая слушать ложь в утешение. «А еще наложница-мавританка, которая не пускает в вашу постель остальных дам. У меня совершенно другое. Я никогда и никого не любил, а очень хотел бы». Теперь пришла очередь короля недовольно морщиться. «И ради этого вы решили рисковать жизнью? Вы знаете отца леди Пембрук?» «Прекрасно знаю беспощадного убийцу. Но кто говорит об отцовском благословении на связь с женатым мужчиной? Она станет моей наложницей. Я найду для этого тот или иной способ». «Вот с него и стоило начинать, а не подставлять голову под топор». Лекарь короля понюхал приготовленную для обработки ран смесь, сморщив крючковатый нос от резкого запаха. Он попробовал на язык мазь из небольшого глиняного горшочка. Маленький араб поглаживал жидкую седую бородку, часто кивая, соглашаясь с методами лечения еврея. Педро IV ненадолго задержался в шатре графа де Урхеля. Его ждали дела. Аби оставил кувшинчик со снадобьем на столе, порекомендовав давать его раненому рыцарю 3 раза в день для снятия боли, и поспешил вслед за господином. Хайме возгласом остановил властителя Арагона, собиравшегося переступить через порог. «Педро, обещайте, что англичанин ответит за мое ранение. В наших жилах течет одна кровь, не забывайте этого». Король растянул синеватые губы в подобие улыбки и, вежливо ответив, «Это я вам обещаю, брат», вышел под моросящий дождь. Он отошел от шатра на несколько метров, жестом приказав рыцарям охраны отстать, прежде чем спросил семенившего рядом лекаря. «Ты все сделал?» «Да, мой господин. Инфант умрет, не пережив 3-го дня. Я добавил яд не только в смесь трав, но и в мазь». «Тебя никто не заподозрит?» «Нет, эфенди. Он умрет от горячки, почти не мучаясь». Педро IV притронулся к саднищему на непогоду раненому бедру. «А вот на его мучение я бы с удовольствием полюбовался». Аби ничего не ответил. Он придерживался мудрого совета отца. «Если хочешь много знать, но долго жить, молчи». Маленький лекарь был отличным собеседником. Еще одно качество, за которое его ценил король. Он почти бесшумно передвигал ногами, обутыми в добротные кожаные ботинки с загнутыми вверх носами. Вес сухонького тела не давил на грязные лужи, а край подобранного руками плаща не касался пролитой небесами влаги. Лекарь будто парил над землей, и неизвестно, кто помогал ему в этом – Аллах или Иблис. Король продолжал говорить. Аби, как губка, впитывал слова венценосного господина. «Нужно спешить. Я хочу рассмотреть леди Пембрук, а если удастся, то и познакомиться поближе. Англичане должны хорошо сыграть свою роль». Он резко переменил тему разговора. «Зарая прибыла в Виторию?» От одной мысли о прекрасной мавританке чресла короля налились желанием. Педро рассмеялся в ответ на утвердительный кивок преданного слуги. «Этой ночью я буду сильно занят, и ты тоже». Король смерил лекаря властным взглядом. «Жду перед сном отчета. Надеюсь, брату к тому времени уже полегчает?» «Не сомневайтесь, эфенди, верный Аби ни разу вас не подводил». Лекарь усмехнулся про себя. «Повелитель всегда доволен моей работой». И под словом «повелитель» он вовсе не имел в виду Педро IV.